Коннахт, апрель 1001 года, Фуула. «Брокон, быстрее!» — вскричала я. «Помоги отнести его вон туда, за деревья!» Приблизившись к Тарлоху, я огляделась по сторонам. Кто же метнул копье? И не вернется ли он? «Копье прилетело из-за реки!» — сказал Брокон. «Там был человек на черной лошади!» Он внимательно пригляделся к противоположному берегу. «Он уже исчез!» «Спрячься за мной, Брокон. Если это потомок, то...» «Это был не потомок. Он метил в Тарлоха!» Брокон умолк, поднял друга за плечи и потащил к деревьям, пользуясь волшебной силой воителя. Он двигался с такой скоростью, что я не могла за ним угнаться. Вместо этого я прикрывала мальчиков собственным телом, словно живым щитом. На тот случай, если кто-нибудь решит запустить в нашу сторону еще одно копье. «Сюда!» — я указала на могучий дуб. «Положи его за корнями». Брокон напряг мускулы еще сильнее и сумел дотащить друга до безопасного укрытия. «Ты ведь ему поможешь? Только не говори, что не станешь его лечить из-за ваших дурацких правил!» «Я сделаю все, что в моих силах, Брокон». Мы с племянником встретились взглядом. «Обещаю тебе». Наскоро сняв с Тарлоха плащ, я положила ладонь ему на грудь. Металлический наконечник проник к самому его сердцу, разорвав по пути все кровеносные сосуды. Я чувствовала, что мальчик вот-вот истечет кровью. Нельзя было терять ни мгновения. «Схвати его покрепче, Брокон. Если Тарлох дернется, пока я вынимаю копье, он может умереть, прежде чем я успею его исцелить». Племянник послушно положил руки на плечи друга и надежно прижал его к земле. Воспользовавшись даром, я попыталась понять, как безопаснее всего извлечь копье из тела Тарлоха. Затем я медленно потянула за древко, стараясь вытащить его под тем же самым углом, а в то же время применяла волшебную силу, чтобы срастить разорванные артерии. «Готово», — выдохнула я и отбросила копье в сторону, как только полностью вынула его из тела мальчика. Призвав на помощь всю свою силу, я сосредоточилась на исцелении оставшихся вен и артерий. Вскоре сердцебиение Тарлоха выровнялось, и я убрала руку с его груди. Брокон улыбнулся при виде того, как бледные щеки его друга вновь наливаются здоровым румянцем. «Не отпускай его, я еще не закончила». Вынув нож из сумки, я занесла его над плечом Тарлоха. «Фоула, что ты делаешь?» Кто-то пытался убить Тарлоха, и этот кто-то видел, что его копье попало в цель. Чтобы никто ничего не заподозрил, когда мальчик вернется живым, придется поранить его плечо. «Ну и пусть подозревают, ты же обещала, что будешь храброй!» «Брокон, я делаю это не ради себя, а ради самого Тарлоха. Если я полностью исцелю его, кто поверит, что его пытались убить? Родные должны защитить его, ведь в следующий раз нас не будет рядом, чтобы его спасти». Вспоров кожу на плече Тарлоха, я растянула ее, чтобы рана выглядела еще страшнее. Затем я прижала ладонь к тому месту, куда копье угодило на самом деле, и исцелила кожу и плоть мальчика так, чтобы на нем не осталось ни малейшего шрама. Когда боль отступила, Тарлох простонал и медленно распахнул веки. «Ты спас мне жизнь!» — пробормотал он, схватив Брокона за руку. Он неуклюже дотронулся до раны на плече, пытаясь понять, насколько сильно пострадал, и осмотрелся по сторонам, глядя на лес и реку. У него едва хватало сил держать глаза открытыми. Вспомнив о том, что случилось, Тарлох попытался подняться на ноги. «Дядя Тейк!» — простонал он. «Надо ему помочь!» «Нет», — я уложила его обратно на траву. «Сначала надо зашить тебе плечо, а то ты вмиг истечешь кровью». «Но я должен знать, что там происходит!» «Мы им ничем не поможем, Тарлох. Битва пройдет своим чередом, даже если мы ее не увидим». «Пожалуйста!» — взмолился он, чуть не плача. «Мне нужно знать, чем все кончится!» На меня уставились большие голубые глаза, которые так напоминали мне о его отце. По щекам мальчика ручьями текли слезы. «Ну ладно», — вздохнула я, — поняв, что Тарлоха не переубедить. «Давай зашьем тебе рану, и я сама схожу посмотрю, что происходит». Очистив рану с помощью целебной мази, я продела нитку в иглу и закрыла рану на плече Тарлоха. Я работала усердно и старалась накладывать швы как можно аккуратнее, чтобы шрам получился не слишком ужасным. Впрочем, то была не единственная причина, по которой я столь неспешно орудовала иглой. Мальчика переполняла вера в лучшее, и он жаждал услышать, что его дядя остался в живых. Я же в силу опыта и возраста слишком боялась возможного исхода битвы. Кто победил? И кто пришел на помощь нашим воинам? Мурха? Меня не покидала тревожная мысль о том, что он мог пасть в бою. Я не знала, хватит ли мне смелости исполнить просьбу Тарлоха. «А теперь лежи и отдыхай», — сказала я, убирая иглу в сумку, и накрыла мальчика плащом, чтобы он не замерз. «Только если ты сходишь и посмотришь», — отозвался Тарлох. «Прошу тебя». Я неохотно кивнула. «Приглядывай за ним, Брокан. Я скоро вернусь». Я отошла от дуба и прокралась к зарослям утесника возле реки. Оттуда я увидела, как на противоположном берегу сражаются сотни воинов. До меня доносились боевые кличи и предсмертные крики. Всадники, напавшие на наших врагов сзади, оттесняли их к реке, и теперь выгодная позиция была уже у Тейга с Фальком. Их воины выстроились на берегу реки и встречали копьями да мечами северян, которые оказались в ловушке между двумя отрядами. Три корабля полностью сгорели. От них остались лишь почерневшие остовы. Но остальные суда уцелели. Либо ворванные огненные стрелы не сумели совладать с влажным деревом, либо манстерцы и викинги успели вовремя потушить пламя. Теперь воины Бриана Бору уже не боялись погибнуть среди пылающих обломков собственных кораблей и куда смелее сражались с врагом, которых всадники гнали к реке. Часть манстерских лучников даже забралась на корабли, чтобы оттуда осыпать стрелами вражеские фланги. Река побагровела от крови. В воде лицом вниз лежали неподвижные тела. Что же за безумие привело к этой кровопролитной схватке? Манстерцы плыли на север ради торговли. Отчего на них напали? И по чьей воле? Эти воины не сами решили покинуть дома и устроить засаду. Какой же король отправил их на эту битву? Над рекой зазвучал горн, возвещавший о том, что одна сторона сдалась на милость победителю. Битва подошла к концу. «Воины Мита и Конахта! Опустите оружие и встаньте на колени!» — послышался чей-то громогласный приказ. Северяне повиновались. Многие из них рухнули на землю, словно у них уже не оставалось сил держаться на ногах. Один из манстерских всадников, и я не сумела разглядеть его лица с другого берега, неспешно приблизился к реке, объезжая врагов и соратников, пока не оказался лицом к лицу с седовласым мужчиной в длинном плаще, который также сидел на лошади. «Шехнал, сдаешься ли ты?» — вскричал он так громко, чтобы его услышали все. Седовласый мужчина кивнул. Первый всадник протянул ему ладонь, чтобы Шехнал подкрепил обещание рукопожатием. Только тогда я узнала в манстерском всаднике Мурху. Он был с ног до головы заляпан грязью и кровью, а его тунику усеивали багровые пятна. Я помчалась обратно к дубу, чтобы рассказать мальчикам об окончании битвы. «Брокан! Тарлах!» Добравшись до укрытия, я замерла, как вкопанная при виде огромного черного ворона, сидящего на одном из длинных корней. Он склонил голову на бок, впиваясь в меня немигающим взглядом желтых глаз. Он видел, что я исцелила Тарлоха. Но и дура. Даже не огляделась по сторонам. Теперь он непременно расскажет Томасу, что я применила дар ради смертного, и что Брокан остался в живых. «Шена!» — взмолилась я, падая перед вороном на колени. «Прошу тебя, не рассказывай ничего Томасу. Позволь нам с Броканом сбежать от него. Прошу!» Ворон расправил крылья, и взмыл в воздух, исчезая в темнеющем облачном небе. Мне только и оставалось, что беспомощно проводить его взглядом.